Редакция рабочей газеты. У Машбюро в редакции рабочей газеты толпились сотрудники. Они вырывали друг у друга отпечатанные страницы. Леонидов выглянул из своей комнаты, увидел людей у Машбюро и довольно улыбнулся. Редактор вычитывал полосу. В кабинете было нестерпимо жарко. «Ну давай, Олег, давай, все редакции гудит!» Главный взял текст, вслух прочитал заголовок. «Бриллианты для книжны! Любопытно!» Он начал читать. Читал он профессионально быстро. Положил материал на стол. «Здесь все верно?» «Да», — Леонидов закурил. «Поздравляю, это бомба!» Редактор взял лист бумаги, что-то написал, протянул Леонидову. «Получи повышенный гонорар, в бухгалтерии деньги есть, а моя премия иная». Редактор встал, подошел к сейфу. «Ордера получили, что возьмешь?» «А чем порадуете?» «Ордер на галоши, на отрез шинельного сукна и на сапоги». «Давайте сапоги, они лишними не бывают». Редактор протянул Леонидову синюю бумажку. «Владей, я дам команду, чтобы пересняли из альбома фото княжны и дадим полосу. Дерзай!» Леонидов вышел. Редактор полистал страницы, закурил, поднял трубку телефона. «Девушка, коммутатор МЧК. МЧК, соедините меня с товарищем Манцевым, редактор рабочей газеты».